Глава 7. Высадка на такую землю, от которой надо было бы держаться подальше. Факты, сообщенные Паганелем, говорили сами за себя. Не могло быть сомнений в жестокости новозеландцев. Высаживаться на их побережье было опасно. Но будь эта опасность в 100 раз большей, все же приходилось идти ей навстречу. Джон Манглс сознавал всю необходимость безотлагательно покинуть судно, обреченное на скорую гибель. Из двух опасностей, одной неизбежной, а другой только вероятной, неясно ли было, какую выбрать. Трудно было рассчитывать на то, что путешественников может подобрать какое-нибудь судно. Макари не находился на пути судов в Новую Зеландию. Они обычно проходят или севернее, в Окленд, или южнее, в Новый Плимут. А Брик сел на мель как раз между этими двумя пунктами, против пустынных берегов Икана-Мауи. Берега эти опасные, редко посещаемые. Суда избегают их, и если ветер заносит их сюда, они стараются как можно скорее уйти из этих мест. «Когда мы двинемся в путь?» — спросил Гленнерван. «Завтра, в 10 часов», — ответил Джон Манглс. «В это время начнется прилив, и он понесет нас к берегу». Сооружение плота было закончено на следующий день, 5 февраля, к 8 часам утра. Джон Манглс приложил все усилия, чтобы оборудовать его наилучшим образом. Плот, сколоченный для завозки якорей, конечно, не мог бы доставить на берег и пассажиров, и съестные припасы. Нужно было более солидное сооружение и способное выдержать переход в 9 миль. Такой плот можно было построить только из мачт. Вильсон и Мюльреди принялись за работу. Они перерубили такелаж, а затем и грот-мачту. Нижняя часть мачты, стеньга и брамстеньга были распилены и разъединены. Теперь главные части плота уже были спущены на воду. Их присоединили к обломкам фок-мачты. Все эти длинные шесты крепко-накрепко связали между собой канатами, а между ними Джон Манглс распорядился укрепить полдюжины пустых бочек. Они должны были приподнять плот над водой. Вильсон набил на этот прочный фундамент из решетчатых люков нечто вроде пола. Благодаря этому волны могли перекатываться по плоту, не задерживаясь на нем. К тому же крепко привязанные вокруг плота пустые бочки из-под воды образовали рот борта для защиты от крупных волн. В то время Джон Манглс, увидев, что ветер дует благоприятный, распорядился установить посередине плота мачту. Ее укрепили с помощью вантов и подняли на нее парус. У задней части плота для управления им было установлено большое весло с широкой лопастью. А столь тщательно и обдуманно построенный плот должен был выдержать удары волн. Но если ветер изменится, возможно ли будет управлять плотом? Достигнет ли он берега? Вот в чем был вопрос. В 9 часов погрузили на плот съестные припасы, в таком количестве, которого хватило бы до самого Окленда, ибо в этом бесплодном краю нельзя было рассчитывать достать что-либо съестное. Из припасов, купленных Олбинетом для перехода на бриги, осталось лишь некоторое количество мясных консервов. Этого, конечно, было недостаточно, пришлось запастись незамысловатым продовольствием брига, морскими сухарями среднего достоинства и 2 бочонками соленой рыбы. Стюарт был очень этим сконфужен. Продукты поместили в герметически закупоренные, непроницаемые для морской воды ящики, которые спустили на плот и прикрепили к основанию мачты толстыми найтовыми. Оружие и боевые припасы уложили в безопасное место. К счастью, наши путешественники были хорошо вооружены карабинами и револьверами. Погрузили и небольшой якорь на тот случай, если бы не удалось добраться до берега за один прилив и пришлось бы в ожидании следующего прилива стоять на якоре в море. В 10 часов начался прилив. Дул слабый северо-западный ветер. По морю шла легкая зыбь. «Все готово?» — спросил Джон Манглс. «Все готово, капитан», — ответил Вильсон. «На посадку!» — крикнул Джон Манглс. Элен и Мэри Грант спустились на плот по грубой веревочной лестнице и уселись у мачты на ящике со съестными припасами. Их спутники разместились вокруг них. Вильсон взялся за руль. Джон Манглс встал у снастей. Мюльреди перерубил канат, которым плот был прикреплен к бригу. Поставили парус, и плот под двойным действием прилива и ветра двинулся к берегу. Побережье находилось на расстоянии 9 миль. Расстояние это было незначительно. На шлюпке с хорошими гребцами его можно было пройти в каких-нибудь 3 часа. На плоту это, конечно, должно было потребовать больше времени. Правда, если бы ветер продержался, это, пожалуй, дало бы возможность достигнуть берега за один прилив. Но если бы он спал, то отлив повлек бы плот обратно в море, и тогда пришлось бы бросить якорь и дожидаться следующего прилива. Положение было не из легких, и это очень беспокоило Джона Манглса. Но все же он верил в успех своего дела. Ветер свежел, так как прилив начался в 10 часов, то необходимо было добраться до берега не позднее 3 часов дня. В противном же случае пришлось бы бросить якорь или быть отнесенным наступившим отливом. Вначале все шло хорошо. Черные верхушки рифов и желтизна песчаных мелей мало-помалу исчезали под волнами надвигавшегося прилива. Необходимо было чрезвычайное напряжение внимания и большое искусство, чтобы избежать этих прячущихся под водой скал и править плотом, который не особенно-то хорошо слушался руля и легко уклонялся в сторону. В 12 часов плот был еще в 5 милях от земли. На северо-восточной стороне неба вырисовывалась гора странного вида. Казалось, что это силуэт запрокинутой назад головы кривляющейся обезьяны. То была гора Перронгия, вышиной в 2500 футов, расположенная, судя по карте, у 38-й параллели. В половине первого Паганель обратил внимание своих спутников на то, что все подводные скалы исчезли под волнами прилива. «Исключая одной», — отозвалась Элен. «Какой?» — спросил Паганель. «Вон той», — ответила Элен, показывая на черную точку в миле от плота. «Верно», — согласился географ. «Постараемся же точно определить положение этой скалы, чтобы не наткнуться на нее, ведь прилив не замедлит скрыть ее от наших глаз. Она находится как раз по направлению к северу от горы», — сказал Джон Манглс. «Смотрите, Вильсон, обходите ее». «Есть, капитан», — ответил матрос, наваливаясь всей своей тяжестью на большое рулевое весло. За полчаса прошли еще полмили. Но странно, черная точка все продолжала виднеться среди волн. Джон Манглс внимательно вглядывался в нее и, чтобы лучше рассмотреть, попросил у Паганеля его подзорную трубу. Поглядев в нее с минуту, молодой капитан сказал: «Это вовсе не скала, а нечто поднимающееся и опускающееся вместе с волной». «Уж не обломок ли мачты с Макари?» — спросила Элен. «Нет», — ответил Гленарван, — «ни один обломок не мог быть отнесен на такое расстояние от судна». «Постойте!» — крикнул Джон Манглс. «Я узнаю его, это ялик». «Ялик с брига?» «Да, сэр, он самый, причем опрокинутый вверх дном». «Несчастные!» — крикнула Элен, — «они погибли». «Да, погибли», — подтвердил Джон Манглс, — «и они неминуемо должны были погибнуть, ибо при таком бурном море, в такую беспросветную ночь среди этих рифов они шли на верную смерть». В течение нескольких минут пассажиры молчали. Они глядели на приближавшийся утлый челн. Он, очевидно, перевернулся в 4 милях от берега, и из бывших на нем пассажиров ни один, без сомнения, не спасся. «Но ялик, пожалуй, может нам пригодиться», — проговорил Гленарван. «Конечно», — ответил Джон Манглс, — «правь на него, Вильсон». Матрос выполнил приказание капитана, но ветер спадал, и плот добрался до опрокинутого ялика лишь к 2 часам. Мюльреди, стоявший на передней части плота, ловко подтянул ялик к борту плота. «Пустой?» — спросил Джон Манглс. «Да, капитан», — ответил матрос. «Ялик пуст и пробит, а потому служить нам не сможет». «Значит, не годен?» — спросил Макнапс. «Негоден», — сказал Джон Манглс. «Это обломок, годный только на дрова». «Жаль», — промолвил Паганель. «На таком ялике мы могли бы добраться до Окленда». «Что делать, господин Паганель? Приходится мириться с этим», — отозвался Джон Манглс. «К тому же на таком бурном море я все же предпочитаю этой утлой лодке наш плот. Видите, достаточно было легкого удара, чтобы привести ее в негодность». «Итак, сэр, нам здесь больше делать нечего». «Едем дальше, Джон», — сказал Гленарван. «Правь прямо на берег, Вильсон», — приказал молодой капитан. Прилив должен был держаться еще с час. За это время удалось пройти 2 мили, но тут ветер почти совсем спал. Казалось даже, что он начинает дуть от берега. Плот остановился, но вскоре отлив стал относить его в открытое море. Нельзя было терять ни секунды. «Отдай якорь!» — крикнул Джон Манглс. Мюльреди, бывший наготове, бросил якорь. Плод отнесло еще назад сажени на две, а затем его удержал туго натянувшийся перлень, и путешественники приготовились к довольно продолжительной стоянке. Следующий прилив должен был наступить в 10 часов вечера, а так как Джон Манглс был против того, чтобы идти на плоту ночью, путешественникам предстояло простоять на якоре до 6 часов утра. Они находились меньше, чем в 3 милях от берега. По морю катились довольно крупные волны, и, казалось, они катились к берегу. Когда Гленарван узнал, что ему и его товарищам предстоит провести на плоту всю ночь, он спросил Джона Манглса, почему тот не воспользуется этими валами, чтобы приблизиться к берегу. «Вас вводит в заблуждение оптический обман, сэр», — ответил ему молодой капитан. «Это только кажется, что валы эти движутся вперед. На самом деле они никуда не движутся. Бросьте в эти волны кусочек дерева, и вы увидите, что его никуда не унесет, пока не начнется отлив». «Нет, сэр, нам остается только запастись терпением и ждать». «И пообедать», — добавил майор. Олбинет не замедлил достать из ящика с провизией несколько кусочков сушеного мяса из дюжины сухарей. Стюарт был смущен скудостью этого меню, но, тем не менее, все ели охотно, не исключая путешественниц, несмотря на то, что резкая качка не располагала их к особенно сильному аппетиту. Надо сказать, что эти резкие толчки, получавшиеся от того, что плот, удерживаемый канатом, выдерживал на себе натиск волн, были чрезвычайно утомительны. Плот то и дело подбрасывало короткими порывистыми волнами. Он не мог бы сильнее удариться и о камень подводной скалы. Подчас казалось, что он и на самом деле бьется о камни. Перлинь сильно дергала, и молодой капитан каждые полчаса травил его на сажень. Без этой предосторожности он неизбежно лопнул бы, и плот унесло бы в открытое море. Легко понять опасения Джона Манглса. Каждую минуту мог лопнуть канат или сорваться якорь. В обоих случаях путешественники оказались бы в отчаянном положении. Приближалась ночь. Диск солнца, кроваво-красный, вытянутый вследствие преломления света, вот-вот должен был исчезнуть за горизонтом. Далеко на западе вода блестела и сверкала, словно расплавленное серебро. Там ничего не было видно, кроме неба и моря, да еще острова Макари, все еще неподвижно стоявшего на своей мели. Быстро наступили сумерки. Они длились всего каких-нибудь несколько минут, и берега, замыкавшие горизонт на севере и на востоке, потонули во мраке. Какое томительное состояние должны были переживать наши потерпевшие крушение путешественники на этом тесном плоту среди беспросветного мрака. Одни забылись в тревожной дремоте, нагонявшие тяжелые сны, и другие всю ночь не могли сомкнуть глаз. Все встретили рассвет, разбитые усталостью. Снова начался прилив, и снова с открытого моря задул ветер. Было 6 часов утра. Время было дорого. Нельзя было терять ни минуты. Джон Манглс начал готовиться к отплытию. Он приказал поднять якорь, но лапы якоря вследствие толчков натянутого перлиня глубоко засели в песке. Без брашпиля даже талиями, сооруженными Вильсоном, вытащить якорь казалось невозможным. С полчаса прошло в тщетных попытках. Наконец, Джон Манглс, которому не терпелось как можно скорее сняться, велел перерубить канат. Лишаясь якоря, молодой капитан отказывался от возможности стоянки в том случае, если бы прилив и на этот раз не донес их до берега. Но Джон Манглс не хотел больше задерживаться, и удар топора предал плот на волю ветра и течения. Скорость последнего достигала 2 миль в час. Поставили парус, и плот медленно понесло к земле. Она вырисовывалась еще неясно, какой-то серой массой, озаренной лучами восходящего солнца. Рифы были искусно обойдены и остались позади, но при переменчивом ветре, дующем с моря, плот двигался так медленно, что, казалось, совсем не приближался к берегу. Как необыкновенно трудно было добраться до этой Новой Зеландии, высадка на берег которой грозила такими опасностями. Все же в 9 часов до земли оставалось уже меньше мили. Крутые берега щетинились бурунами. Нужно было найти место для высадки, а ветер все слабел и слабел, и, наконец, совсем спал. Парус повис и стал хлестать по мачте. Джон приказал спустить его. Теперь только один прилив нес плот к берегу, и управлять им больше было нельзя. А тут еще ход замедляли огромные морские водоросли. В 10 часов Джон убедился, что они почти не двигаются с места, а до берега еще добрых 3 кабельтовых. Стать на якорь за неимением его нельзя было. Неужели их отнесет отливом в открытое море? Джон Манглс, сжав руки, с отчаянием глядел на эту недоступную для них землю. К счастью, теперь это действительно было счастьем, почувствовался толчок, и плот остановился. Он наткнулся на мель в 25 саженях от берега.